Глава 32. Немало дней и ночей прошло с того дня, как Матвей Шульга был брошен в тюрьму, и он потерял счет времени. В камере его почти все время было темно. Свет пробивался через затянутую снаружи колючей проволокой и полуприкрытую навесом узкую щель под потолком. Матвей Костиевич чувствовал себя одиноким и забытым всеми. Иногда той или иной женщине, матери или жене, удавалось умолить немецкого солдата из жандармерии или кого-нибудь из русских полицаев передать арестованному сыну или мужу что-нибудь из еды, белья. Но у Костиевича не было в Краснодоне родных. Никто из близких ему людей, кроме Лютикова и старика Кондратовича, не знал, что Костиевич оставлен в Краснодоне на подпольной работе, что сидящий в этой темной камере безвестный Евдоким Остапчук — это Костиевич. Он понимал, что Лютиков может и не знать, что с ним случилось, а узнав, не найти к нему доступа. И Матвей Костиевич не ждал помощи от Лютикова. Единственные люди, с которыми он имел дело, были люди, которые мучили его, и это были немецкие жандармы. Среди них только двое говорили по-русски. Немец-переводчик в кубанке на черной костяной головке и начальник полиции Соликовский в старинных желтыми лампасами необъятных казачьих шароварах и с кулаками, как конские копыта, про которого можно было бы сказать, что он еще хуже немецких жандармов, если бы возможно было бы быть хуже, чем они. Костиевич с первого момента ареста не скрывал, что он человек партийный, коммунист, потому что скрывать это было бесполезно, и потому что эта прямота и правда укрепляли его силы в борьбе с людьми, которые мучили его. Он только выдавал себя за человека обыкновенного, рядового. Но как ни глупы были люди, мучившие его, они по облику его и поведению видели, что это неправда. Они хотели, чтобы он назвал еще людей, своих сообщников. Поэтому они не могли и не хотели сразу убить его. И его ежедневно по два раза допрашивали старший жандармский вахмистр Брюкнер или его заместитель вахмистр Балдер, надеявшийся раскрыть через него организацию большевиков в Краснодоне и выслужиться перед главным фельдкомендантом области генерал-майором Клером. Они допрашивали Костиевича и били его, когда он выводил их из себя. Но чаще его бил и пытал по их поручению ротенфюрер команды СС Фенбонг, полный лосоватый унтер с золотыми зубами и бабьим голосом, в очках со светлой роговой оправой. От унтера исходил такой дурной запах, что даже вахтмайстер Балдер и гаупт-вахтмайстер Брюкнер поводили носами и бросали ему сквозь зубы презрительные реплики, когда унтер оказывался слишком близко от них. Унтер Фенбонг бил и пытал связанного Костиевича, которого к тому же держали солдаты, методично, со знанием дела и совершенно равнодушно. Это была его профессия, его работа. А в те часы, когда Костиевич был не на допросе, а у себя в камере, унтер Фенбонг уже не трогал его, потому что боялся Костиевича. Когда тот не был связан, и солдаты не держали его. И потому что это были у Фенбонга не рабочие часы, а часы отдыха, которые он проводил в специально отведенный для него и его солдат Дворницкой во дворе тюрьмы. Но как ни терзали Костиевича, и как недолго это тянулось, Матвей Костиевич ничего не изменил в своем поведении. Он был также независим, строптив и буен, и все очень утомлялись с ним, и вообще он причинял только одни неприятности. В то время, когда так непоправимо, безнадежно и мучительно однообразно протекала внешняя жизнь Костиевича, с тем большей силой напряжения и глубиной развертывалась его жизнь духовная. Как все большие и чистые люди перед лицом смерти, он видел теперь и себя, и всю свою жизнь с предельной прозрачной ясностью, с необыкновенной силой правды. Усилием воли он отводил от себя мысли о жене и детях, чтобы не размягчить себя. Но с тем большей теплотой и любовью он думал о находившихся здесь, в городе, неподалеку от него, друзьях его молодости, Лизе Рыбаловой, Кондратовиче, и горевал, что даже смерть его останется им неизвестной, смерть, которая оправдала бы его в их глазах. Да, он знал, что привело его в эту темную камеру, и мучился сознанием того, что он ничего уже не сможет поправить, даже объяснить людям, в чем он виноват, чтобы облегчить свою душу и чтобы люди не повторяли его ошибки. Однажды днем, когда Костиевич отдыхал после утреннего допроса, у камеры его послышались развязные голоса, дверь распахнулась с каким-то жалобным звоном, и в камеру вошел человек с повязкой полицая и со свисавшей на ремне тяжелой кобурой с желтым шнурком. В дверях стоял дежурный по коридору, усатый немецкий солдат из жандармерии. Костиевич, привыкший к темноте, мгновенно рассмотрел полицейского, вошедшего к нему. Совсем еще юный, почти мальчик, черненький и одетый во все черное. Он не в силах разглядеть Костиевича, смущаясь и стараясь держаться развязно, растерянно поводил вокруг зверушечьими глазами и весь вихлялся, как на шарнирах. «Вот ты в клетке зверя! Сейчас мы закроем дверь и посмотрим, как ты будешь себя чувствовать. Хопля!» По-немецки сказал усатый солдат из жандармерии, громко захохотал и захлопнул дверь за спиной юного полицая. Полицейский быстро нагнулся к приподнявшемуся на темном полу Костиевичу и, обжигая Костиевича пронзительным и испуганным взглядом черных своих глаз, прошептал: «Ваши друзья не дремлют. Ждите ночью, на той неделе, я вас предупрежу». В то же мгновение полицейский выпрямился и, приняв нахальное выражение, сказал неверным голосом: «Не испугаешь, небось, не на таковского, немчура проклятая». Немецкий солдат с хохотом отворил дверь и крикнул что-то веселое. «Ха! Достукался!» — говорил юный полицай, вихляясь перед Шульгой худым своим телом. «Счастье твое, что я человек честный и тебя не знаю. Вот ты!» Неожиданно воскликнул он и, замахнувшись тонкой рукой, легонько толкнул Костиевича в плечо, и на мгновение стиснул пальцы на плече. И в этом хрупком пожатии Костиевичу снова почудило что-то дружеское. Полицай вышел из камеры, и дверь захлопнулась, и ключ завизжал в замке. Конечно, это могла быть провокация. Но зачем это нужно им, когда он в их руках, и они всегда могут убить его? Это мог быть первый пробный шар на доверие, с тем, чтобы в подходящих условиях Костиевич раскрыл себя перед этим полицаем, как перед своим человеком. Но неужели они могут думать, что он так наивен? И надежда ударила в сердце Костиевича, и волнами погнала кровь по его истерзанному богатырскому телу. Значит, Филипп Петрович жив и действует? Значит, они там помнят о нем? Да как же он мог думать иначе? Чувство благодарности к друзьям, с их заботой о нем, надежда на спасение семьи, вновь воспрянувшая, радость возможного избавления от мук, от непосильных дум, все это слилось в душе его в один могучий зов борьбы, жизни. И он, пожилой, грешный, большой человек, почувствовал, что в груди его закипают счастливые слезы, когда представил себе, что он будет жить и еще сможет выполнить свой долг. Сквозь дощатые двери и стену ему день и ночь слышна была вся жизнь тюрьмы. Как людей приводили и уводили, как мучили и как расстреливали за стеной во дворе. Однажды ночью он был разбужен шумом, говором и топотом людей в камерах и коридорах, выкриками жандармов и полицейских на немецком и русском языках, брецанием оружия, плачем детей и женщин. Было такое впечатление, что людей выводили из тюрьмы. Доносился рев моторов нескольких грузовых машин, одна за другой съезжавших со двора. И действительно, когда Костиевича вели по коридору на дневной допрос, он почувствовал, что тюрьма пуста. Ночью его впервые не потревожили. Он слышал, как к тюрьме подошла грузовая машина, и жандармы и полицейские с приглушенными ругательствами торопливо, точно они стыдились друг перед другом, разводили по камерам арестованных, молча и тяжело волочивших ноги по коридору. Арестованных подвозили всю ночь. Было еще далеко до утра, когда Костиевича подняли на допрос и повели, не связав рук. Он понял, что его не будут пытать. И действительно, его привели не в камеру, специально оборудованную для пыток, находившуюся в той же половине, что и камеры для заключенных, а в кабинет майстера Брюкнера, где Костиевич увидел самого Брюкнера в подтяжках, офицерский мундир его висел на кресле, в кабинете было невыносимо душно, вахмистра Балдера в полной форме, переводчика Шурку Рейбанда и трех немецких солдат в мышиных мундирчиках. За дверью послышался грузный топот, и в кабинет, нагнув голову, чтобы не задеть притолоки, вошел начальник полиции Соликовский в старинной казачьей фуражке, а за ним Костиевич увидел своего мучителя, унтера Фенбонга, с солдатами СС, державшими полураздетого рослого пожилого человека с мясистым сильным лицом, со связанными за спиной руками, босого. Матвей Костиевич признал в нем своего земляка, участника партизанской борьбы в 1918 году Петрова, с которым он не виделся лет 15. Петров, видно, давно не ходил босой. Поранился, ему больно было ступать даже по полу. Мясистое лицо его было в синяках и кровоподтеках. С той поры, как Костевич видел его, он мало постарел, только раздался в плечах и в поясе. Держался он угрюмо, но с достоинством. «Узнаешь его?» — спросил майстер Брюкнер. Шурка Рейбанд перевел вопрос Костевичу. И Петров, и Костевич сделали вид, что впервые видят друг друга, и уже придерживались этого во все время допроса. Майстер Брюкнер кричал на молча стоявшего перед ним с угрюмым лицом и с босыми ногами Петрова. — О, тельгун! Льгун, старый крис! И топал начищенным штиблетом так, что низко опущенный живот майстера Брюкнера подпрыгивал. Потом Соликовский громадными своими кулаками стал избивать Петрова, пока не свалил его на пол. Шульга хотел уже кинуться на Соликовского, но внутренний голос подсказал ему, что он сможет этим только навредить Петрову. Он чувствовал, кроме того, что наступило время, когда ему лучше будет так и остаться с развязанными руками. И, сдерживая себя, раздувая ноздри, он молча смотрел, как избивают Петрова. Потом их обоих увели. Несмотря на то, что Костевича на этот раз не били, он был так потрясен тем, что происходило на его глазах, что к концу этого второго за одни сутки допроса могучий организм его сдал. Костевич не помнил, как его отвели в камеру, впал в тяжелое забытье, из которого его снова вывел визг ключа в двери. Он слышал возню в дверях, но не мог проснуться. Потом ему почудилось, что дверь отворилась, и кого-то втолкнули в камеру к нему. Костевич сделал усилие и открыл глаза. Над ним, наклонившись, стоял человек с черными сросшимися бровями и черной цыганской бородой и пытался рассмотреть Костевича. Человек этот попал со света в темную камеру и то ли без привычки не мог разглядеть лица Костевича, то ли Костевич был уже не похож на самого себя. Но Костевич сразу узнал его. Это был земляк, тоже участник той войны, директор шахты номер один БИС Валько. «Андрей!» — тихо сказал Костевич. «Матвей?» «Судьба, судьба!» Валько резким порывистым движением обнял приподнявшегося Костевича за плечи. «Все делали, чтоб вызволить тебя, а судьба сулила самому попасть до тебе. Дай же, дай подивиться на тебя!» Через некоторое время заговорил Валько резким хриплым голосом. «Что ж они сделали с тобой?» Валько отпустил Костевича и заходил по камере. В нем точно проснулась его природная цыганская горячность, а камера была так мала, что он действительно походил на тигра в клетке. «Видать, и тебе досталось», — спокойно сказал Костевич и сел, обхватив колени. Одежда Валько была вся в пыли. Рукав пиджака полуоторван. Одна штанина лопнула на колени, другая распоролась по шву. Поперек лба ссадина. И все же Валько был в сапогах. «Дрался, видать?» «То, по-моему», — с удовольствием сказал Костевич, представив себе, как все это было. — Ладно, не порть себе нервы. Сидай, расскажи, як воно там. Валько сел на пол против Костиевича, поджав под себя ноги. Потрогал рукой склизкий пол, поморщился. «Дуже ответственный, ще не привык», — сказал он о себе и усмехнулся. «Що ж тобі казати? Дела идут нормально, наши дела. Ну, а я...» Вдруг все лицо этого грубого человека задергалось такой мукой, что у Костиевича озноб пошел по спине. Валько махнул рукой и уткнул свое черное лицо в ладони.